Глава 24. «Я его не убивала, я не знала Фари, я не видела его ни разу». Сижу на коленях, быстро вытирая слезы. Брандо смотрит на меня. Зачем он приехал? Неужели ему мало моего унижения? Мало, видать. Я вижу, как он напряжен, как пронзает меня своими янтарными глазами. Тоже весь в черном. Семейная прямо идиллия. Вот откуда его стиль. Хорошо же, они приоделись в мой последний день. Праздник у них прямо. Сглатываю, машинально поворачиваю голову и сильнее ухватываюсь ладонями за камни. Справа от нас заканчивается гора. Здесь обрыв, и я не вижу его дна. Это и есть врата ада, куда они опускают неугодных. Боже, отсюда не выбраться. От Чезаро не спастись. Твоя сестра сдала Эдуарда. Она принесла с собой во смерти нашу огромную трату. Значит, на твоем месте должна быть она. Бросаю короткий взгляд на Сашу, он сцепляет кулаки. Нет, пожалуйста, не трогайте Дашу и ее семью. А, я же сама сюда пришла. Я за нее, меня наказывайте, а не ее. Чеукела каракеоса. Какая смелая птичка. От его грубого медленного тона спирает дыхание. Я вижу, что они все вооружены. Мне конец, пожалуйста, пусть это будет быстро. Я устал уже от этого вопроса. Алессандро, раз уж ты, наконец, здесь, выпусти птичку полетать. От меня тут же отходят охранники, а Брандо тяжелым шагом подходит, становясь рядом. Я сижу на коленях перед ним. Встать не могу. Ничего не могу, я просто не способна. Меня бьет крупная дрожь, я дергаюсь, когда Брандо поднимает руку, чтобы взять меня под локоть. Встань. Нет. Пищу, пячусь назад, и тогда, невзирая на мой протест, Брандо просто крепко берет меня под руку и отрывает от земли. И вот мы на самом краю обрыва. Мне нечего сказать. Я просто стою и смотрю сквозь слезы в глаза своего волка. Все тело пронзает дрожь. Он меня все же ненавидит. Вижу это в его глазах. Брандо мрачный и жестокий. Он всегда таким был. Он тоже бандит, как и его родственники. «Не заставляй меня ждать, мой мальчик. У тебя большое будущее. Эдуарда мог бы гордиться. Ну же, отдай ее ветру!» В этот момент я опускаю голову. Слезы стекают по щекам. Вот и все. Сейчас все закончится, а Брандо берет меня за руку и крепко ее сжимает. «Не отдам!» «Что?» «Я не сброшу туда Алису. Я прошу для ее рода прощения». «О каком прощении ты говоришь, Алехандро? Твой брат мертв, и ты сам указал на виновницу тогда. Не она, так ее сестра. Мне все равно, кто поплатится. Но кровь должна смыть этот грех». Там случилась накладка. Я не понял, не разобрался и пожаловался вам сгоряча. Это было ошибкой. «Очень красивые слова, но я тебе не верю». «Пабло, эта девочка ни в чем не виновата. Я один из вас, мое слово тоже имеет значение. Не надо никого казнить. Мы сделаем иначе». «Что ты предлагаешь?» «Я возьму Алису в жены под свою ответственность. Дам ей свою фамилию. Я прошу ей жизни. Она наша. Она станет одной из нас, и долг закончится». Мне кажется, это послышалось, но нет. Я поднимаю голову и в ужасе смотрю на Брандо. Он тяжело дышит и не отпускает мои руки.